Глава 15. Стрип-клуб «Грешница» при свете дня выглядел вполне пристойно. Не сверкала неоном вывеска, не сияли огни. Добропорядочный горожанин прошел бы мимо, даже не заметив, если б не знал, куда смотреть. Лена миновала главный вход здания и свернула за угол в узкий проход. Шагов 20, и она уже с другой стороны. Здесь ее встретила неприметная дверь, которая открывалась только для тех, кто в любое время дня и ночи заходил в клуб с черного хода. Шкафообразный охранник окинул гостью оценивающим взглядом, а потом сделал шаг вперед и положил ладонь ей на талию. «Я соскучился», — сообщил шепотом, больше похожим на медвежий рык. «Тебя давно не было. Совсем нас забыла». Лена только засмеялась, легко выскользнула из его неуклюжих объятий и прошмыгнула мимо. Сегодня она планировала поймать в своей сети рыбку покрупнее, и имелись в виду вовсе не габариты. Больше в узких коридорах ей никто не встретился. Лена миновала их быстро, не глядя по сторонам. Да и на что глядеть? Выкрашенные персиковой краской стены, да таблички с указанием помещений и выхода. Больше ничем примечательным эта часть клуба не отличалась. Она прошла еще несколько метров, свернула. Здесь коридор изменился, расширился. На полу появился ковролин, а на стенах — картины и даже вазы на узких столиках. Дверей тут стало намного меньше, и качество их также изменилось. Елена постучала в одну из таких. Из беленого дуба с покрытой позолотой резьбой. Выждав несколько секунд, нажала на ручку и вошла. Убранство кабинета было под стать двери. Шкафы ручной работы вдоль стен. У окна массивный дубовый стол. За ним большое кожаное кресло, а в нем маленький человечек с блестящими залысинами. «Селена». При виде гостья он заулыбался, демонстрируя сверкающие виниры. «Какими судьбами?» «Здравствуйте, Василий Глебыч». Улыбка Елены стала не менее широкой. «Хочу вернуться, позволите?» Голос у нее стал журчащим и немного заискивающим. Васька любил, когда красивые женщины его просили. Еще лучше, конечно, чтоб умоляли на коленях, одновременно раздеваясь. Но Лена знала, этого типа лучше держать на расстоянии. Один раз ляжешь к нему в постель, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Владелец грешницы не церемонился со своими любовницами. Глупышки новенькие, считающие, что через постель можно добиться больших высот, частенько увольнялись уже из больницы. Что удивительно, ни одна из них не пожаловалась в полицию. Впрочем, Лена сразу раскусила гнилое нутро начальника. Поэтому на его предложение ответила вежливым отказом. Он не настаивал. На том и остановились. Сейчас она пришла к Ваське с выгодным предложением и тем более не собиралась прогибаться. В свое время Селена была самой востребованной танцовщицей этого клуба. «Так ты ж вроде замуж вышла за мажора. Или уже наскучила семейная жизнь?» Васька гаденько захихикал, тут же став похожим на мерзкую крысу. Но Лена продолжала держать лицо и кокетливо улыбаться. «Так позволите?» Делиться с этим придурком своими проблемами она не собиралась. Василий сделал вид, что задумался, а потом кивнул, тут же став серьезным. Да и тон сменил на деловой. «Можешь выходить, но за половину прежнего гонорара. А если кто тебя подберет, 70% мне». Это был откровенный грабеж, но Васька смотрел изучающе, а значит, проверял на твердость. «Выйду за 3/4 прежнего гонорара, а за выезд отдам вам 40%. Или пойду обратно в лоно семьи», — улыбнулась Лена и невинно похлопала ресницами. Начальник захохотал, шлепнув ладонями по столу. «А ты все такая же стерва», — похвалил он, вытерев выступившие на глазах слезы. «Иди и потренируйся, и скажи Тасе, чтобы выдала тебе прежний костюм». «Спасибо». Лена развернулась и, выйдя из кабинета, закрыла за собой дверь. «Козёл!» — пробормотала она, не размыкая губ. «У этого маньяка повсюду висят камеры, забываться нельзя, но неприязнь к владельцу клуба прорывалась сквозь маску безразличия». В гримерке было пусто. Видимо, девочки в зале. Лена сняла платье, оставшись в ажурном белом белье и туфлях. А потом отправилась туда, где когда-то и познакомилась с Игорем. На расположенном посреди зала возвышении с блестящим хромовым пилоном находилась лишь одна девушка в коротком топе и обтягивающих шортиках. Она явно была новенькая, и Лена её не знала. Двигалась девчонка отлично, гибкая, изящная, словно гимнастка. Стало совсем чуть-чуть завидно. В 19 она тоже была такой гибкой. «Селена, ты что здесь делаешь?» Лена обернулась. Из зрительного зала к ней направлялась Анжелика, её товарка, пришедшая в грешницу лишь на пару месяцев позже. «Анжа, рада тебя видеть». Девушки обменялись воздушными поцелуями у щёк друг друга. «Какими судьбами? Я думала, ты нашла тёплое местечко». «Скучно мне», — поделилась наболевшим Лена. «Решила тряхнуть стариной, а ты? Потеряла форму?» Подколка не прошла мимо, подруга чуть посмурнела. Годы брали своё, и 28-летней Анжеле наступали на пятки конкурентки на 10 лет моложе. Одна из них как раз закончила сложное упражнение на пилоне и изящно опустилась на стрипы с 7-дюймовыми каблуками. «Да вот, новенькую тренирую», — махнула на неё Анжела. «Она хороша», — оценила Лена, глядя, как девчонка принялась за следующее упражнение. «Ого!» — на лице Анжелы были написаны все мысли. «Через год, максимум два, эта новенькая заменит её». «Дай свои стрипы», — попросила Лена. «У нас вроде ж один размер». Анжела сняла розовые босоножки на головокружительной платформе с острым каблуком и протянула ей. А потом крикнула новенькой. «Геля, уступи пилон пенсионерке, пусть тряхнёт стариной». Лена только хмыкнула на беззлобный подкол. Она была младше Анжелики почти на 6 лет. Затем дождалась, когда новенькая покинет возвышение, и сама поднялась по ступенькам. Сердце отбивало ритм, в груди росло привычное напряжение. Лена чувствовала себя дельфином, вернувшимся в родную стихию. Вот только не разучилась ли она плавать? Что ж, сейчас и узнаем. Обхватив пилон пальцами и вслушиваясь в мелодию, запущенную техником специально для неё, бывшая стрип-звезда начала двигаться. Получилось неплохо. Анжелика даже сдержанно похвалила танец, хотя Селена и спустилась вниз в поту, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. И всё же это не её уровень. Если она хочет выступать вечером и вернуть себе прежних поклонников, придётся постараться. Когда новенькая через несколько композиций подошла и попросилась на пилон, Лена её шуганула, ей нужнее. Закончила тренировку лишь за пару часов до вечернего выступления, чтобы принять душ и дать небольшой отдых ноющим от напряжения мышцам. А потом подошла к Тасе за своим костюмом. Клиенты были в восторге. Прежний номер Селены, который многие уже успели подзабыть, сегодня встретили на ура. В гримёрку даже пришёл менеджер. «Василий Глебыч передал, чтобы ты вышла ещё раз после Евангелины». Селена усмехнулась и кивнула. Она не собиралась артачиться, ведь пришла сюда именно для того, чтобы вновь почувствовать себя востребованной и желанной женщиной. После второго выступления посыпались заказы на приватные танцы. Тут уже Лена торжествовала. Пусть Игорь ноет по своей Диане. Селена будет развлекаться. На приват отправилась к самому перспективному клиенту. Он заказал в кабинет несколько бутылок самого дорогого шампанского и изысканные закуски. Сразу вспомнился первый подобный опыт. Тогда Лена была так голодна, что во время танца у неё громко заурчало в животе. То-то был конфуз. Сейчас она была уверена в себе и вплыла в VIP-кабинет, плавно покачивая бёдрами. Клиент, одетый с иголочки толстяк предпенсионного возраста, с чёрными, как смоль, явно крашенными волосами, окинул её одобрительным взглядом. «Привет, я Селена». Промурлыкала она и провела пальчиками по расстёгнутому пиджаку клиента. «А меня зовут Игорь». Лена едва сдержала гримассу. Имя подпортило ей настроение. Ни о каких Игорях сегодня она не хотела думать. Но не бросать ведь из-за этого милого толстячка. «Я буду звать тебя Медвежонок», — решила она. В кабинете зазвучала негромкая музыка, и Селена начала танцевать. Сначала лишь слегка изгибалась, демонстрируя своё тело. Затем начала гладить себя, соблазняя клиента, доводя его до жадной потребности тоже дотронуться до неё. Помогла толстяку снять пиджак, развязала галстук, пробежалась пальцами по пуговицам рубашки. Все это время Селена не позволяла к себе прикоснуться, лишь дразнила, чтобы толстяк не распускал руки и связала их галстуком у него за спиной. По потемневшему взгляду поняла, что медвежонок уже готов. Еще чуть-чуть, и из ушей пойдет пар. Тогда она опустилась ему на колени и слегка потерлась бедрами. Толстяк застонал. «Диана?» Раздался знакомый голос, удивленный и недоверчивый. «Что ты здесь делаешь?» Резко дернувшись, она обернулась. На пороге VIP-кабинета стоял Борис Суховский.